Внебрачные связи. Ну, что там у нашего маньяка? Задумал я испечь кекс. Обычно ты это делаешь сама, и потом мы вместе едим твой умопомрачительный кекс. Но сегодня я решил приготовить тебе сюрприз. Намазался тональным кремом, густо накрасился украденной у тебя косметикой, натянул на голову твой парик, надел фартук на голое тело и взялся за работу. К несчастью, я еще не успел все закончить, когда внезапно появилась ты. Увидев меня со спины, ты издала возглас не то удивления, не то ужаса. От неожиданности я сильно порезал себе палец. Развернувшись, я приставил окровавленный нож к своему горлу и страшно закричал. Ты тоже страшно закричала. Когда я бросился на тебя с ножом, ты грохнулась в обморок. Еле удалось привести тебя в чувство. Взглянув на лицо окровавленного трансвестита в парике и с ножом в руках, ты опять страшно закричала. Я тоже страшно закричал, но через миг... Под слоем макияжа ты узнала мои черты, и я сообразил, что мне лучше спасаться, пока не поздно. Ты схватила скалку и в бешенстве ринулась за мной. Ты гоняла меня по всему дому, а я уворачивался как мог, лавируя между столами и креслами. Но вот, споткнувшись, я упал, ты бросилась на меня, как дикая кошка, и чуть не задушила, стаскивая с меня фартук. Мы возились на полу до тех пор, пока не почувствовали запах сгоревшего кекса. Нет, все-таки... Первенство в приготовлении этого блюда остается за тобой. А давай посмотрим сновидение и испечем кекс. Что-то так захотелось? Ладно. Раз любовь не должна быть зависимостью, должна быть без привязанности, без собственнических притязаний, то и без обязательств? Или нет? Дети в семье народились... Жена малость растолстела, муж чуть полысел, чуть потолстел, существенно поостыл. Жена за хлопотами тоже уже не так горяча. Работа, дом, ужин, уроки с детьми. Интересы за 10 лет брака разъехались в разные стороны. Редкая картина, скажете? Вряд ли. А на работе есть интересная, интересный, новая, новый коллега. И все ж звездочками. Так секса бешеного хочется. Чуть за 30 всем действующим лицам. И неизвестно там, любовь или страсть. А последнее чем плохо? Держаться до последнего? И за что? Или... Брак тоже маятник. А что с ним делать, уже написано. А вопрос, уважаемый Леший, был не про брак. Он про допустимость измены. Или попросту внебрачных связей. Каждый должен делать, что хочет. Хочешь переспать с кем-нибудь? Пожалуйста. Только если после будешь себя укорять в этом, ничего хорошего не будет. По-транссерферски. Если это твой маятник, брак. Если нужен тебе, то не проваливай его, а играй в его игру, пока это нужно тебе. То есть, даже если изменил, оставайся по отношению к браку таким же, даже в мыслях. Иначе не сойдешься с маятником на резонансной частоте. Ну а с медицинской точки зрения измены необходимы. Долго объяснять, но это связано с различными группами крови. Хороший левак укрепляет брак. Ой, хорошо бы вторая половина тоже так думала. Но это уже будет что-то типа открытого брака. Если обобщить, то семья с приверженцем транссерфинга по умалчиванию допускает ходьбу налево. Но... С медицинской точки зрения много еще чего приплести можно. И склонность мужчин к полигамии, и затухание интереса к самке после того, как общему ребенку 3-4 года, и он жизнеспособен, а мужчине нужно на новое поле. Также склонность самок жить с более сильным самцом, хоть и в гареме, так как потомство имеет большие шансы на лучшую стартовую площадку, чем с менее успешным самцом, биологическим отцом. Да и самой самке лучше с богатым. Может, обсудим не только биологию, а там, где еще и другие есть факторы? Решайте, какая концепция вам ближе? Жить для детей или жить для себя? Хотя мне непонятно, почему детям должно быть плохо, если мама получит сексуальное удовольствие не с их папой, с которым его уже не получает, а с кем-то еще? Ой, детям напрямую плохо не будет. Просто будет запущен механизм обмана. Перейдена черта, поэтому дети в случае измены одного из родителей просто увеличивают свои шансы продолжить жизнь в неполной семье. Или вы думаете, что можно долго скрывать? И даже если изменил, оставайся по отношению к браку таким же даже в мыслях. Вот уж на такое лицемерие не все способны. Я точно не из их числа. Семья – это в любом случае лицемерие. Вот вам безумно хочется секса с другим понравившимся вам человеком. Но вы будете свою сексуальность кастрировать ради того, чтобы чувство собственничества вашего мужа не пострадало. Вы будете заниматься сексом с мужем, которому испытываете погасшее желание, и думать о том, какое потрясающее удовольствие вы получили, если бы в этот момент с вами в постели был тот, другой. Вы уже лицемерка. И вас такое делает не ваше тело. Тело-то совершенно искренний инструмент. Ему хочется того, кого хочется, и не хочется того, кого не хочется, вашего мужа. А лицемеркой вас делают ваши, вернее, общие, так называемые представления о верности, браке и о том, что детям лучше жить с двумя разлюбившими друг друга родителями, чем только с мамой или с мамой и ее новым любимым человеком. Я хочу вам задать еще один вопрос. А не сваливаете ли вы на то, что, мол, если ваша измена станет известна мужу, то пострадают ваши дети? Ваш собственный страх потерять вашу привычную обустроенность и благополучие? Не идет ли весь сыр-бор вокруг вопроса, что вам больше хочется? Необузданного секса или удобств, комфорта, защищенности, которые дает семья и которые вы с мужем себе построили за эти годы? Конечно, об этом и речь. Семья – это не только секс, особенно после 10 лет брака. Хочется быть добрым и правильным. А что, жить в гармонии со своей совестью – мечта идеалистов? Итак, выбор и его последствия. Мы на дню незаметно для себя, чисто механически или осознанно, много в чем делаем выбор. И по большей части даже и не задумываемся над этим, потому как не придаем ему столько важности. У вашего вопроса завышена важность, и вам трудно с ним разобраться самому. Вы уже испытываете чувство вины, хотя, по вашим словам, вы еще не приняли решение. Но ваш ум уже давно в игре страстей. Возможно, своим желанием вы и притянули эту ситуацию, а лишь сейчас задаетесь вопросом, а что же с ней делать? Задайте себе вопрос, зачем вам это надо? Воображаемые картинки страстного секса – это такая же игра ума. И чаще человек в этом убеждается на собственных ошибках. Да, это урок, и многим он не просто необходим, чтобы понять, что не все желаемое так уж ему необходимо, и наоборот. Запретный плод всегда влечет необъяснимой силой. То, что человек жаждет страстного секса, это нормально. Посему, видно, не было выхода той самой энергии, которая скопилась в течение долгого времени. Конечно, если это не игра воображения. Вы стоите перед выбором игры и масок. И ваш вопрос – какую лучше надеть, чтобы не испытывать чувство вины? И что вы хотите получить? Сексуальное удовлетворение и не мучиться чувством вины о содеянном? Или полностью изменить свою жизнь, украсив ее секс-колоритом? Так вы уже этим занимаетесь? Ваш ум желает и поимел ту самую, того самого и не раз. Вы уже давно изменили своей половине. И вопрос, скорее, как продолжать весь этот театр, не причиняя никому боли, уже на физическом уровне. Любое принятое решение меняет линии жизни. И к этому надо быть готовым. Взять ответственность за свои поступки без страха и сомнений. Одни пишут свой холст жизни сами, пусть и с ошибками, но он наполнен самым разным колоритом смелых мазков. Другие выбирают стереотипную модель жизни, намеченную кем-то, согласовывая каждый свой шаг с кем-то. Все вошло в тихую, размеренную колею. И что, так до конца? Гулять и обманывать? Вторая половина моя недостойна такого отношения? А рушить все ради призрачного удовольствия глупо? Да вокруг много семей, где жены закрывают глаза на задержки мужей, а мужья также не особо вникают в то, что ночевала у подруги или у мамы. Если бы меня устраивало такое молчаливое соглашение на секс в браке, не было бы этого поста на вашем форуме. Вы предпочитаете жить с тем, у кого масса достоинств? Или с тем, кого любите и кого жаждете как сексуального партнера? Да, собственно, чего вы ожидаете от форумчан? Если вам наплевать на ваше истинное желание и важно поддерживать видимость надежной семьи, то и поддерживайте. Не хотите лицемерить, обманывая мужа, ну и прекрасно. Забудьте о своих желаниях секса и, возможно, новой любви с кем-то еще. Просто-то все как. Да уж, сексуальной энергии противостоять трудно. Практически невозможно. Если уж очень давит именно влечение, то, наверное, кроме разных практик, где энергия переливается в другие чакры, предложить нечего. То же шестое упражнение «Око возрождения». Повторю, если это именно простое сексуальное влечение. Все это простая физиология, примерно как хочется пить воды. Если же это любовь, какие-то советы просто неуместны. О, это уже философия хиппи. Свободная любовь и все такое. А как же верность, семейные узы? Да не лезь ты со своими устоями, надоел. Любви же хочется. Это уж каждый решает для себя сам. Главное, чтобы моральные принципы не разрушали единство души и разума. Потому что если такое единство нарушается, значит, принципы идут не от сердца, а от лукавого. От маятников, то бишь. Маятники, как известно, преследуют лишь одну цель – загнать человека в ячейку матрицы, используя при этом правильные формулы и красивую этику. Один человек, встретив любовь на стороне, будет украдкой изменять и чувствовать себя виноватым. Другой, наоборот, будет томиться жаждой любви, но на измену не пойдет. Кто из них поступает правильно? Никто. Верно. Один испортит себе жизнь чувством вины, а другой – нереализованными желаниями. Мало того, в конечном итоге жизнь будет испорчена всем членам семьи. Это факт. Что же делать? Не изменять, прежде всего, самому себе. Если вам хочется любви, но вы не можете себе этого позволить, либо наоборот, вы себе позволяете, но при этом мучаетесь угрызениями совести, задумайтесь, кому от этого будет легче? Никому. Всем, и вам, и вашим близким, будет только хуже. Значит, необходимо прийти к согласию души и разума, а именно решительно отказаться от чувства вины и отвергнуть любые моральные принципы, которые идут не от сердца, а от маятников. Другими словами, нужно быть вершителем своей реальности, а не марионеткой. Вы можете обмануть близких, притворившись, что сохраняете верность, но вещь, которую уж точно делать не следует, это врать самому себе. И все-таки что-то здесь не так, как-то нехорошо получается. Да уж, чего хорошего. Но коли так случилось, что встретили любовь на стороне, лучше изменить близким, чем себе. Повторяю, измена себе приведет к гораздо более худшим последствиям для всех. Не волнуйтесь, люди изменяют друг другу сплошь и рядом. А как же забота о близких? Это что, тоже фикция, изобретенная маятником? О близких нужно заботиться искренно. Мы несем ответственность за всех, кого приручили. Только существует одно «но». У меня есть чувство ответственности, но нет чувства долга. Второе как раз является порождением маятников. Когда я забочусь о близких искренне, я, как ни парадоксально, вправе позволить себе их обманывать, чтобы оградить от неприятных переживаний. Если же моя забота является следствием внутренней потребности отработать некую повинность, или если я сохраняю номинальную верность из чувства долга, но при этом втайне горю вожделением, то чем я лучше того, кто изменяет, не мучаясь угрызениями совести? Да, сложная ситуация. Получается, что поступаю правильно, но думаю скверно. Это то же самое, что поступаю скверно, но притворяюсь, что думаю правильно. Именно так. Поэтому необходимо привести мысли и поступки к одному знаменателю. Не врать себе самому. Если поступаете скверно, так признайтесь себе в этом честно и не терзайтесь чувством вины. А если скверно думаете, так позвольте себе и поступать соответственно, опять же, не мучаясь угрызениями совести. Тогда вы будете жить в соответствии со своим кредо. Нарушая кредо, или того хуже, не имея его, вы разрушаете себя как личность, отчего в жизни все идет наперекосяк. Кривой образ и отражение в зеркале кривое. Все равно это звучит несколько цинично. Это из-за того, что стереотипы маятников очень прочно засели в сознании. Действительно, трансерфинг может показаться учением, лишенным высоких идеалов. И все же, если разобраться, именно такое знание является по-настоящему честным. О чем мы ведем здесь речь? О том, чтобы соблюсти какие-то принципы, или о том, чтобы сделать свою жизнь и жизнь своих близких счастливой? Трансерфинг вовсе не утверждает, что супружеская измена – дело хорошее. Главное – не изменять себе. Вот кредо, которого необходимо придерживаться, чтобы не испортить существование себе и близким. А уж как вы это будете делать в конкретной ситуации, вам решать. Лучше я сама буду устанавливать свои принципы, а на чужие мне плевать. Хау! Я все сказала!